лег на плечи в этот теплый летний вечер. Ночью теплой прогуляюсь, город мой, с тобой прощаюсь. Ереванским был мальчишкой и ходил с короткой стрижкой. Для тебя весь полон сил я, сердце здесь, а дом в России. Там далеко, на Урале, сладость родины узнали. От Москвы до Краснодара, Нижний Новгород, Самара. Пусть всегда нам солнце светит, мы твои родные дети. Мы к тебе летим, как птица, ты сегодня за граница. Армения, мать-родина, Севан и Арарат. Вы снитесь мне в России, я сын ваш, я ваш брат. А сколько нас по свету любимых сыновей скучают по Армении, по матери своей. Армения, мать-родина, Севан и Арарат. Вы снитесь мне в России, я сын ваш, я ваш брат. А сколько нас по свету любимых сыновей скучают по Армении, по матери своей. Девочка Рузанна, все, что самое простое, это самое святое. Льются проблески фонтана красотою Еревана. Говорю, с собой бунтуя, ну зачем здесь не живу я? И опять тоска на вечер ляжет молча мне на плечи. Унесет стальная птица меня завтра за границу. Армения, мать-родина, Севан и Арарат. Вы снитесь мне в России, я сын ваш, я ваш брат. А сколько нас по свету любимых сыновей скучают по Армении, по матери своей. Армения, мать-родина, Севан и Арарат. Вы снитесь мне в России, я сын ваш, я ваш брат. Дудук звучит из детства и голос матерей. Скучаем мы по матери, по родине своей.